Глава вторая. Ноябрь. Снежана. Снежана не успела даже толком испугаться. Вскинутый из-за дерева винтовочный ствол, выстрел. Оттолкнувший, грудью заслонивший ее медведь, короткая рукопашная. И все закончилось. Атакующие подавили сопротивление октябрьского заслона меньше, чем за минуту. Фрол наскоро провел перекличку. Отряд потерял четверых. Трое были ранены. По головам насчитали 15 пленных. Еще один был убит. И тогда Фрол сказал, что операция удалась. Язычно крикнул: «Уходим!» Отряд разделился. Лодочники двинулись вниз по восточному склону к подножию северной гряды. Остальные погнали пленных вдоль по ремню на запад. «Ну что, девочка, навоевалась?» Медведь подошел, положил руку Снежане на плечо. Усмехнулся в бороду. «Нагеройствовалась? Был бы жив твой отец, и ходить тебе с драной задницей. Он вряд ли стал бы задумываться о том, что ты уже взрослая, самостоятельная, храбрая и, увы, увы, не слишком умная». Снежана вспыхнула. «Окажись на месте медведя любой другой, его ждала бы такая отповедь, что он живо бы пожалел о сказанном. Медведю, однако, позволялось то, что другим было заказано. После смерти отца пятилетнюю Снежану растил и воспитывал он. Он же учил грамоте, письму и основам истории и социологии. И он же заменил не только отца, но и умершую родами мать. Руку на приемную дочь, однако, медведь ни разу не поднимал, хотя о розгах и драных задницах шутку рассуждал частенько. К лагерю вышли, когда переместившийся на запад НЦ коснулся нижним ободом горизонта. Лодочники опередили пеших. Успели к их приходу установить по центру лагеря внушительный шатер для пленных и пригнать с пастбищ ездовых трирогов и зажарить на вертелах наструганную ломтями тушу волковатого кабана. «Пленных накормить!» — распорядился Фрол. «Савелий, Глеб, Снежана, позаботьтесь!» «Даже не подумаю». Снежана демонстративно повернулась к командиру спиной. «Не хватало еще обслуживать этих поганцев». Фрол досадливо крякнул, но смолчал. Единственная в отряде девушка была на привилегированном положении. Ей позволялось то, что другому бы командир не спустил. Фрол укоризненно посмотрел на медведя, но тот лишь развел в ответ руками. Нрав Снежаны был прекрасно известен обоим. И приемному отцу, и бывшему другу сердца, получившему отставку по причине недостаточной деликатности и вечной занятости. Пленные сбились в кучу у входа в поставленный для них шатер. Часть, скрестив ноги, уселась на землю, прочие, угрюмо потупившись, остались стоять. Снежана подошла ближе. В вечерних сумерках лица октябритов были едва различимы, фигуры смазаны. Медведь и длинный курносый Глеб приволокли от костра берестяной поднос с жареной строганиной. Поставили перед пленными, отошли в сторону. Снежана одарила расправляющихся с пищей октябритов презрительным взглядом. «Я бы лучше застрелилась, чем стала кормить эту сволочь», — сказала она медведю. «Авось не издохли бы, если бы немного поголодали». «Ты слишком категоричная, девочка». Медведь обнял Снежану за плечи, привычно усмехнулся в усы. «На твоем месте я не стал бы сволочить всех подряд, особенно того парня, который тебя пощадил». «Что?» — изумилась Снежана. «Ты о чем? Кто здесь меня пощадил?» «Видишь, вон того чернявого. Он легко мог бы снять тебя с 20 шагов, но не стал. А потом ему не повезло со мной в рукопашной». Снежана фыркнула. Хотела бы она посмотреть на того, кому повезет в рукопашной, доведись ему схлестнуться с медведем. «Что ж, познакомь меня с этим...» Снежана замялась и саркастически закончила. «Со спасителем». Не ставший стрелять парень был худощав, узколиц и угрюм. И откровенно красив. Вьющиеся смоляные волосы в беспорядке падали на чистый высокий лоб, доставая до широких в разлет бровей. Цвет глаз в сумерках было не различить, но взгляд Снежана оценила сразу. Он показался ей независимым и упрямым, таким же, как у нее. Медведь, по-прежнему усмехаясь в усы, протянул ладонь размером с приличную лопату. «Михаил Федотов», — представился он, перейдя с декабрьского на июльский язык, на котором разговаривали во всех месяцах. «Можно просто медведь?» «Курт Бауэр», — по-июльски ответил октябрит, пожал медведю руку и добавил ему в тон. «Можно просто Курт. Так и запишите, когда поведете. Расстреливать». «Вас не расстреляют», — поспешно сказала Снежана. «Правда, правда». Она внезапно почувствовала, что краснеет. Последние слова прозвучали наивно и совсем по-детски. «Меня зовут Снежана», — выпалила она. «Снежана Федотова. Медведь мой отец». «Ладно, парень». Медведь коротко хохотнул и размашисто хлопнул Курта по плечу. «Можно сказать, познакомились. Спасибо тебе». Октябрит вопросительно поднял брови. «Я видел вспышку от выстрела», — объяснил медведь. «И видел, как ты увел ствол. Можешь считать меня своим должником». «А ты уже рассчитался. Вот расписка». Пленный ткнул себя в кровоподтек на правой скуле. «Выплатил все сполна». Снежана прыснула. Медведь, растерявшийся на миг, подхватил смех, а через секунду хохотали уже все трое. «Веселитесь». Сухопарый подтянутый октябрит, голубоглазый блондин с грубым, словно рубленным лицом, подошел, выругался по-октябрьски и по-июльски продолжил. «Я бы тоже, если что, посмеялся. Правда, забавно, что завтра мы будем корчиться под пулями. Кстати, рекомендую нас повесить. Я слыхал, с боеприпасами в декабре небогато. Меня можете вздернуть в первую очередь. Я командовал этими людьми и жалею лишь, что нас задавили числом. Будь нас не 16, а сотня. И посмотрели бы, кто кому вязал бы на шее веревки». «Они говорят, что не убьют нас, Мартин». Курт растерянно посмотрел блондину в глаза. «Девушка сказала, что не собираются убивать», — поспешно добавил он. «Ее зовут Снежана, а это ее отец, он...» «Не собираются?» — прервал Мартин. «Что же тогда вы станете с нами делать, декабриты? С собой в декабрь ведь не потащите?» «Вам скажут об этом завтра», — ответил медведь сухо. «Пока что можете спать спокойно. Вашим жизням ничего не угрожает, по крайней мере, в ближайшее время. Пойдем, Снежанка. Курт, рад был сделать знакомство». «Один из вас вернется к своим», — сказал Фрол пленным, едва на востоке НЦ посеребрил горизонт первыми лучами. «Он передаст наши условия. Выбирайте сами, кто пойдет». Слова Фрола растаяли в утренней хмаре, и наступила тишина. В этот момент Снежана с удивлением осознала, она не хочет, чтобы ушел Курт. Обозвав себя дурой, Снежана приблизилась к Фролу и встала рядом. Сейчас, в слабеющих утренних сумерках, люди октября были хорошо различимы. Светлые, черноволосые, рыжие, разные. Одни в пятнистой одежде под цвет палой листвы, другие в линялых брезентовых ветровках, третьи в подбитых мехом коротких куртках. «Обычные люди», — подумала Снежана. «Такие же, как и мы». «Нет, не такие», — пришла следующая мысль. Что-то было в них отличающее и от декабритов, и от февралитов, не говоря уже о раскосых, низкорослых людях января. Миг спустя Снежана поняла, что именно. В их лицах, в их взглядах не было ненависти, не было злости и отчаяния обреченных. Той ненависти, той злости и того отчаяния, которое запросто читалось на лицах людей зимы, особенно в последние годы. «Каковы ваши условия?» — хрипло спросил командир октябритов, которого Курт называл вчера Мартином. «Мы не вернемся к шатрам декабря», — ответил Фрол. «Лагерь останется здесь, на ничьей земле. Через 15 дней, когда сюда придет декабрь, земля не будет больше ничьей. Наступит срок. Если к сроку наши условия окажутся невыполненными, мы умертвим вас». «Ты так и не сказал, каковы условия». «Мы предлагаем обменять вас», — Фрол повысил голос, — «на оружие. За каждого из вас люди Октября дадут 20 боевых винтовок или 30 охотничьих ружей на выбор. И то, и другое с полным комплектом патронов. Мы, в свою очередь, даем слово никогда не применять это оружие против вас». «Ты просишь слишком многого, декабрит», — выдержав минутную паузу, сказал Мартин. «За каждую винтовку мы платим людям июля по 40 мер зерна. За ружье июлиты берут 30. Октябрьские кочевья никогда не пойдут на сделку. Если мы отдадим вам оружие, то умрем с голоду». «Не умрете. На охоту вам хватит. А на войну с нами винтовки больше не понадобятся. Ты ведь слышал меня? Наши предводители дают слово, что оружие не обернется против вас. Это значит, что наши разведчики не станут больше нападать на вас. Ни на ваши заслоны, ни на повозки и фургоны». «Почему ты думаешь, что в октябре твоему слову поверят?» «Я не думаю. Я надеюсь, что поверят. И вам тоже придется надеяться, что поверят, потому что другого выхода попросту нет. Вас или обменяют, или вы не будете жить». Через час толстяку, которого звали Густавом Штольцем, оседлали ездового трирога. А второго, сменного, подвели в поводу. Толстяк с удивительной для его комплекции ловкостью вскочил в седло, поерзал, устраиваясь поудобнее, и огрел ездовика по бокам пятками. Животное, мотнув рогатой башкой, тронулось. Штольц ухватил сменного трирога под узцы и, обернувшись, махнул на прощание рукой. Через минуту он скрылся в окружающем лагерь под лески. К полудню распогодилось. Небо стало безоблачным, зависший в зените НЦ смотрелся начищенной серебряной пуговицей на голубом мундире. Из леса доносилось щебетание ноябрянок, мелких пестрых пичуг, живущих только в ноябре и перемещающихся вместе с ним. Было ноябрянок великое множество. Стайки то и дело взлетали с еловых и сосновых ветвей и тянули на восток. Снежана направилась к шатру, в котором содержались пленные. Огороженный кольями с натянутыми на них веревками, он расположился точно по центру лагеря. Трое декабритов с закинутыми за спину винтовками несли сторожевую службу. А точнее, бездельничали, изредка перебрасываясь ленивыми фразами. «Привет, красавица!» — заулыбался при виде Снежаны долговязый рыжий Илья. «Мы тут с ребятами как раз спорим, вернется тот толстомясый или пробросит своих приятелей, и придется их пристрелить». «И на что спорите?» «Пока не решили. Будь моя воля, я бы их всех пострелял прямо сейчас. Охота же фролу кормить этих дармоедов и охранять, чтоб, не дай бог, не сбежали». Снежана внезапно ощутила злость. Еще вчера бы она, не думая, согласилась. Однако сегодня мысль расстрелять пленных показалась ей дикой и подлой. Не из-за черноволосого субтильного красавчика же, изнеженного белоручки с упрямыми глазами. А впрочем, белоручка, наверное, ни при чем. По слухам, октябриты корячились на полях не меньше, чем люди декабря на охотах, рыбалках и ловлях. Так из-за чего же, получается, она вдруг прониклась нелепым гуманизмом? Снежана подняла глаза. Курт Бауэр стоял у входа в шатер и, закусив губу, смотрел на нее. Поспешно потупился, стоило их взглядом встретиться. Затем вновь вздернул голову и опять посмотрел в глаза, пристально и внимательно. И улыбнулся. Сначала несмело и едва заметно, потом, сверкнув двумя рядами ровных белых зубов, заулыбался уже приязненно, задорно и радостно, а затем, не отрывая взгляда и легко ступая покрытой жухлой ноябрьской травой и палым листьям земле, двинулся к ней. Снежана внезапно покраснела. Она почувствовала, как жаркая волна прокатилась внизу живота, поднялась по груди, омыла сердце и схлынула, оставив его бьющимся учащенно игулко, так что отзывалась в висках. Присвистнул рыжий Илья. «Ты погляди на этого октябрьского жеребчика! Чего улыбишься?» — крикнул он Курту и шагнул вперед, встав между ним и Снежаной. «Когда с ножом на меня сигал, не улыбился, сволочуга! Не сбей я тебя с копыт, так бы и зарезал, а, октябрьское дерьмо! Тот сопляк, твой дружок, тоже собирался меня зарезать, а потом передумал и лишь завизжал, как свинья, издыхая!» Курт остановился, кровь бросилась ему в лицо. Улыбка слетела, как не бывало. «Дерьмо. Это ты», — медленно и нарочито спокойно проговорил он. «И такие, как ты. Мы не сделали вам ничего плохого. Ни я, ни Адольф Хайнеке, которого ты вчера зарезал. Ни мой брат, которого такая сволочь, как ты, застрелила в прошлом году. Ни мои родители, которых убили тоже. Ты бандит и вор. Ты...» Илья рванул со спины винтовку. На лету, передернув затвор, скинул к плечу. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Снежана метнулась вперед, толкнула Илью в предплечье и в следующий миг кулаком снизу вверх подбила ствол. Треснул винтовочный выстрел, предназначенная Октябриту пуля ушла в небо. «Ты...» задыхаясь, выталкивал из себя слова Илья. «Ты думаешь, я это так оставлю? Я...» Он осекся, шумно выдохнул, забросил винтовку за спину и, отмахивая рукой, зашагал прочь. Снежана повернулась лицом к Октябриту. Курт Бауэр даже не шелохнулся. Он лишь презрительно кривил губы, да кровь отлила от лица, сделав его матовым. «Что происходит?» — вывернулся из-за полога командирского шатра Фрол. «Что за стрельба?» «Ничего», — Снежана уняла сбившееся дыхание. «Этот Октябрит повздорил с Ильей. Я его забираю». «Кого? Илью?» Фрол потряс головой. «Куда забираешь? Зачем?» «Твоего Илью черти пускай забирают. Я беру этого Октябрита и за него отвечаю. Хоть головой, хоть чем. Будет жить в нашем шатре. В мужской половине, гостем. С медведем они поладят». «Ты с ума сошла? Этот Октябрит пленный, заложник». «Фрол!» — Снежана усилила голос. «Я не хочу, чтобы завтра утром его нашли мертвым. Что почти наверняка случится, учитывая нрав твоего рыжего приятеля». «Отставить! Пленный останется здесь. А с Ильей я поговорю». «Со своим Ильей можешь говорить сколько угодно и о чем угодно. Этого Октябрита я беру под свою руку. Хочешь ты этого или нет. Если моего слова недостаточно, за него поручится медведь. Все на этом. Пошли, Курт». На следующее утро медведь предложил поохотиться. «Зимних зверей на этой земле еще нет», — объяснил он Курту. «Они придут вслед за первыми декабрьскими кочевьями. Так что о шкуре снежного волка или ледяной росомахи и думать забудь. Однако у нас неплохие шансы настрелять зайцев или подбить дикого трирога, а то и кабана». «Ты что же, приглашаешь меня с собой?» — недоверчиво спросил Курт. «И дашь мне ружье? Не боишься, что я пристрелю тебя и уйду в октябрь?» Медведь раскатисто расхохотался. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Снежанка, пойди сюда!» — отсмеявшись, позвал он. «Послушай, что говорит этот парень. Я пригласил его поохотиться на ноябрьскую дичь вместе с нами. А он спрашивает, не опасаюсь ли я, что он меня пристрелит. И, видимо, тебя заодно. И драпанет к себе в октябрь. Серьезно так спрашивает? Но не умора!» Снежана откинула загораживающий вход в мужскую половину полок. «Собирайтесь уже, весельчаки», — сказала она сердито. «Другой темы, кроме смертоубийства, не нашли? Ты, кстати, Курт, имел прекрасную возможность нас обоих зарезать ночью и уйти в октябрь, или куда пожелаешь. Что ж не воспользовался?» «Простите». Октябрит покраснел, сдул волосы со лба, затем улыбнулся. Сказанул, не подумав, спросонья. «Так когда мы выходим?» «Другое дело». Снежана улыбнулась в ответ. Серые глаза залучились, на щеках появились ямочки. «Выходим сразу после завтрака. Поднимайтесь. Я, пока вы тут давили подушку, зайчатины нажарила». Из лагеря вышли, когда Анце уже преодолел половину пути от восточного горизонта к зениту. Лес, поначалу редкий, боровой, хвойный, через короткое время стал смешанным, загустел и потемнел. Гнутые, сутулые березы пробились между строем лапчатых елей, заплели ветви с облетевшей листвой вокруг стволов пряной сосны. Местность пошла под уклон, белый сухой мох сменился ползунами и папоротниками, те вересковыми зарослями, а они, в свою очередь, жесткой болотной травой. В пути молчали. Медведь грузно топал впереди. Курт в 10 шагах за ним вслед. Несколько раз он оглядывался, у Снежаны сладко ёкало под сердцем и отзывалось внизу живота, когда их взгляды встречались. Это было удивительно и совсем не так, как с Фролом или с другими парнями до него. С ними все было просто. Короткое ухаживание, недвусмысленное объяснение, этакая декларация намерений. А затем запахнутый полог шатра, неуклюжие поцелуи в темноте, торопливое объятие и быстрое, едва ли не физкультурная любовь. Это и любовью-то назвать было трудно. Так? Походное соитие. Частица чужого тепла между вчерашней откачевкой и завтрашней. Снежана представила, как бы это произошло у нее с Куртом. По-другому. Совсем по-другому. Понимала она, закусив губу и глядя ему в спину. Он не стал бы торопиться. И она бы не стала. Он... У Снежаны внезапно закружилась голова, помутилась в глазах, и внизу неожиданно стало влажно. Девушка решительно мотнула головой, отгоняя морок. Выругала себя грубо, грязными, отвратительными словами, чтобы по сердцу, чтобы наотмашь. Не хватало только расчувствоваться, распустить слюни и сопли, да влюбиться в этого задохлика, в октябрита, во врага. Когда, наконец, почва под ногами влажно, с хлюпаньем и чавканьем стала пружинить, медведь сказал, что пришли. Кабанья тропа проходила здесь, по краю болота, спускающегося на севере к проточным ручьям и заводям. По этой тропе на водопой шли матерые сикачи, трусили резвые подсвинки, гнали перед собой выводок, поросы и самки. Валить непременно следовало вожака, и валить сразу, на повал, чтобы не позволить ему подраненному с утроенной от ярости силой настичь и растерзать стрелявшего. Остаток дня провели в молчании, давая лесной живности привыкнуть к посторонним, исходящим от людей запахам. Впрочем, кабанью тропу обитатели леса предпочитали обходить стороной. Лишь дважды вдалеке сиганул через нее рогатый заяц, да пересекла, извиваясь, черная с зеленым отливом болотная гадюка. Кабаны появились под вечер, когда Анце уже наполовину скрылся за горизонтом. Их недаром прозвали волковатыми. Наклонив щетинистую продолговатую башку, выставив широченный покатый лоб и поводя удлиненным, сплюснутым носом, будто принюхиваясь, сикач споро рысил по тропе во главе стада. Распластавшийся на куче валежника медведь подобрался. В 5 шагах слева застыла, уперев ствол в комель корявого пня, Снежана. Справа, из-за развесистого черничного куста, наводил на тропу ружье октябрит. Внезапно сикач, взрыв передними копытами землю, остановился и замер. Затем издал хриплый, каркающий рык и попятился. За спиной у него коротко взвизгнула самка. Медведь досадливо крякнул. Вожак почуял людей раньше, чем приблизился на расстояние, пригодное для верного выстрела. Теперь приходилось рассчитывать на удачу. 2 выстрела слились в 1. В следующий миг вожак пронзительно заревел и шарахнулся в сторону, рухнул грудью на землю, но тут же вскочил и, набирая скорость, понесся вперед по тропе. «Стреляй, октябрит!» — закричал медведь, лихорадочно перезаряжая ружье. «Стреляй же, в бога душу мать!» Кабан был уже в 20 шагах. Медведь, понимая, что не успевает, рывком вскочил на ноги и вымахнул на тропу. За спиной отчаянно закричала Снежана. Медведь выдернул из-за пояса тесак и присел. Сейчас сикач сходу прыгнет ему на грудь, а дальше... Треск выстрела перекрыл крик Снежаны. В следующую секунду ноги у кабана подломились. Он смаху сунулся мордой в землю и покатился по ней. Октябрит, закинув ружье за спину, не торопясь выбрался на тропу. Подошел к туше поверженного кабана, носком сапога поддел лобастую башку, заглянул в налитые кровью остановившиеся зрачки. «Готов», — сказал он, повернувшись к медведю. «Хороший кабан. Жирный». «Ты почему не стрелял?» Снежана выскочила на тропу, в 2 прыжка покрыла разделяющее их с октябритом расстояние и схватила его за грудки. «Почему не стрелял, я спрашиваю?» «Пусти!» Курт сделал резкое движение, вырвался, поправил одежду. «У вас что, по-другому охотятся?» «Как это по-другому?» Октябрит пожал плечами. «У нас убивает зверя тот, кто на подстраховке», — пояснил он. как правило, самый искусный и меткий охотник, с крепкими нервами и твердой рукой. Я думал, вы решили оказать мне честь, поставив страховать. А оно вот, оказывается, как. Снежана потупилась, затем скинула голову, посмотрела Курту в глаза. «Извини», — сказала она тихо. «У тебя что, железные нервы?» «Да какие железные?» — Октябрит улыбнулся. «Войлочные, как и у всех. Но мне приходилось охотиться много. С Отто, с братом. Отто всегда стоял на подстраховке». Октябрит запнулся, улыбка слетела с лица. «Пока был жив», — добавил он секунду спустя. «Отто убили год назад. Ваши. В заслоне». «Ладно, парень». Медведь в раскачку подошел, положив руку Курта на предплечье. «Я рад, что все обошлось. И сожалею об Отто. Так что, выходит, что я снова твой должник?» «Нет уж!» Октябрит сделал испуганные глаза, и Снежана прыснула. «Отдавай свои долги кому-нибудь другому. С меня достаточно одной расписки». Медведь хохотнул, размашисто хлопнул Октябрита по плечу и, отвернувшись, подмигнул Снежане. «Отличный парень», — сказал он по-декабрьски. «Вижу, тебе он нравится. Ну ладно, ладно, нечего сверкать тут глазами». «Чего стоите?» — прикрикнул он, перейдя на июльский. «Шкуру снимать кто будет? Древний старикан или вы? Молодые, здоровые!» На следующий день втроем отправились на болото за клюквой. До заката Нце ползали на коленках по кочкам, перекликаясь и распугивая недовольных вторжением бледных аспидов и черно-зеленых гадюк. А на следующее утро отправились на рыбалку. Но отойдя от лагеря на пару километров, медведь сказал, что устал, что за молодыми ему не угнаться и что вообще рыбачить не любит. Он повернул назад, и Снежана с Куртом остались вдвоем. Они двинулись на юг, навстречу золотисто-оранжевым лучам Сола. Взбирались на вершины холмов, спускались в распадки. Затем бежали, взявшись за руки, через покрытые жухлой травой и мертвыми стеблями, сжатые в злаков поля. Продирались сквозь лесные завалы в чащобах. И Курт узнавал места, через которые проходил месяц назад. И 13 месяцев назад, и 25. А Снежана узнавала те, через которые проходила она. И тоже год назад, и 2, и 3 года назад. Только на месяц позже Курта. А потом был широкий, смутный водой ручей и переброшенное через него бревно. И это бревно узнали оба. И Курт вспомнил, как свалился с него, когда ему было 14, а Снежана расхохоталась и призналась, что падала с этого бревна 2. И там, на берегу ручья, под шалый посвист ноябрьского ветра, Октябрит прижал девушку к себе и поцеловал. Мир качнулся у Снежаны под ногами, зашатался, закрутился и поплыл. Потом полетел, помчался, унося ее с собой. Она упала на снег, и мир содрал с нее одежду и слил воедино с этим черноволосым октябрьским парнем. А потом мир взорвался, и он уронил голову, зарывшись лицом в белизну ее волос. Ноябрь швырял в них порывами злого морозного ветра. На Снежане было не холодно, а потом и вовсе стало жарко. Курт оказался совсем неопытным, и она сначала растерялась, но потом завелась так, что перестала осознавать, где она и что она, с ума сходя от его движений и ласк. «Я... у тебя что, первая?» — спросила Снежана, когда они, наконец, выбились из сил. «Да», — сказал Октябрит. «И последняя тоже». Она не стала уточнять, что он имел в виду, только крепче прижалась к нему, и они пролежали так, обнявшись еще с полчаса. Потом Снежана с трудом поднялась, ее шатало, и Курт, стоя на коленях, поддержал и помог одеться. Они двинулись к лагерю, но на полпути Октябрит остановился и взял девушку за руку. «Снежана», — сказал он, — «я хочу, чтобы ты стала моей женой». Она отшатнулась. Она усиленно заставляла себя забыть, пока была с ним. Гнала это от себя, не желала думать об этом. И вот теперь оно вернулось. И встало между ними, разорвав то, что было, отбросив их друг от друга. Перед Снежаной стоял враг. «Ты хоть понимаешь, что сказал?» С трудом сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, проговорила она. «Ты в своем уме, Октябрит?» «Да», — твердо ответил он, — «в своем. Я заберу тебя к себе в октябрь. Бог разделил людей на 12 месяцев, он...» «Что?» — Снежана опешила. «О чем ты? Какой еще Бог?» И тогда он принялся рассказывать. Снежана слушала и не могла поверить своим ушам. Он попросту ничего не знал. Не знал о мире, в котором живет. Она в ужас приходила от того, какую жуткую, страшную, отвратительную ахинею вбили ему в голову. Он был не глуп, нет. Он был крайне, абсолютно, патологически невежествен. Создатель разделил людей на 12 месяцев, втолковывал Курт. Избранным, любимым месяцем, он велел жить в лете, впрочем, в осени, весне и зиме. Потом люди ноября и марта восстали против него. И он уничтожил их месяцы, создав ничьи земли и отделив таким образом людей зимы от остальных. С тех пор так и повелось. Мы кочуем против хода Нце на небосводе и за год совершаем великий круг, оставаясь в своих месяцах. Люди апреля вспахивают поля. Люди мая сеют, сажают овощи, возделывают фруктовые сады. Сентябриты и октябриты жнут, собирают урожай и отсылают его людям весны и лета в обмен на оружие, одежду и утварь. Вы, люди зимы, рыбачите и промышляете дичь. И лишь 3 летних месяца не охотятся, не работают на полях и не добывают металлы в рудниках и копях. Они любимы Богом, созданы для высших целей и служат Ему, живя в неге, праздности и богатстве. «Поразительная редкостная чушь!» В сердцах бросила Снежана. «Значит, нас, людей зимы, тоже, по-твоему, создал Бог?» «Конечно», — подтвердил Октябрит. «В милости своей он не обошелся с вами так, как поступил с ноябритами и мартами. Да, он обрек вас на суровые испытания, вечно жить под тусклым светом Це среди снегов и льдов. Но он не истребил вас, а позволил совершать великий круг так же, как и прочим». «Курт», Снежана заглянула Октябриту в глаза. «Неужели ты в это веришь? Неужели ты... Вы все... Скажи мне, как называется наша планета?» «Что?» — переспросил Октябрит. «Как называется что?» «Ты этого не знаешь. Как называется наш мир?» «Боже мой!» — сказал Курт. «Как ему называться? Земля, естественно.